Глава 5. Отпусти желание, доверься ветру свободы. И Бог ответил человеку: «Как тебе удобно, так и строй свою жизнь. Я все тебе позволяю, но главное с душой и никак иначе. У нас практически вся машина уже в сборе. Вот у нее уже есть мощный двигатель, есть очень подвижный управляемый руль, есть яркий и сочный кузов, мягкий кожаный салон. Уже есть ремень безопасности, который надежно оберегает нас в пути. Колес только нет и хорошей подвески. Так вот, 5 глава, 5 правило — это прежде всего подвеска нашего автомобиля и хорошая гоночная резина. Оно нам позволяет очень четко, грамотно чувствовать дорогу, позволяет ощущать хорошее сцепление с ней, уверенность придает нашему вождению. Всего одно правило нас еще отделяет от быстрой реализации желаний. Именно его мы сейчас разберем, и сразу многие увидят свои ошибки, которые на последнем этапе исполнения желаний их подкосили. Просто вспомните, что у вас есть какое-то желание, которого вы очень хотите. Прямо мечта всей жизни. Ты его хочешь полгода, усердно стараешься его реализовать, хочешь год и даже полтора. Так сильно хочешь и так стараешься, что из сил выбиваешься. Пока в какой-то момент силы не заканчиваются, и ты просто не сдаешься. Просто решаешь, что желание, наверное, не твое и вообще тебе не по судьбе. В итоге ты сдался, забыл про свое желание и переключился на что-то другое. Но проходит пара дней, и вот оно. Явилось и не запылилось. Само пришло, откуда ни возьмись. Знакомо? Я просто уверен, что практически каждый с этим сталкивался. Секрет очень прост на самом деле. Дело в том, что пока мы сильно чего-то хотим, пока мы усердно держимся за наше желание, оно никак не реализуется. Просто представьте, что вы надуваете с помощью моделирования шарик. Этот шарик из ваших мыслей и чувств находится на астральном плане. Так вот, чтобы он перешел из астрала в физический мир, вам нужно всего лишь отпустить этот шарик, дать ему взлететь и потерять его из вида, чтобы он просто растворился на ваших глазах в бесконечности неба. К сожалению, в основном наши желания настолько тяжелые, мы настолько чего-то сильно хотим, что сами не даем им сбыться. Мы их привязываем к себе и таскаемся всюду с ними. Мы похожи на пятачка из мультика, который ходил с шариками постоянно. Чем больше у вас желаний, которые вы не отпустили, тем больше у вас теряется энергии. Ведь вы их постоянно подпитываете своими мыслями, и они связкой ходят за вами. Отпустите свои желания. Освободите себя от этого, и вам станет гораздо легче дышать, и ваши желания, наконец-то, все посбываются. Я понимаю, что это очень тяжело отпускать, ведь нас с детства учат лишь брать, а с отдачей у нас проблема. Но закон Вселенной таков. Чтобы получить, нужно отдавать. Это очень классное чувство. Нужно его лишь распробовать. Перестаньте привязываться к своим желаниям, отпустите себя, и тогда вы познаете радость. Тогда вы почувствуете безграничную свободу и счастье. Ведь вы отпустили не только свои желания, но и себя. Когда я узнал и именно осознал это правило, начал применять его на практике. Все мои желания, в том числе и большие, начали реализовываться сами собой. Я просто начал их, наконец, отпускать. Просто перестал к ним привязываться. Дал им свободу, и они вернулись ко мне в материальном мире и наполнили меня чудесами. История моей знакомой. Ее желание сбылось благодаря тому, что она ему дала возможность сбыться, отпустив его. Так вот, она мечтала о хорошей, просторной трехкомнатной квартире на окраине Петербурга. Она хотела именно на окраине, чтобы рядом быть с парками и природой. Она искренне от всего сердца хотела этого и начала моделировать свое желание. Мысленно входила в свою квартиру и получала огромное удовольствие, сидя у себя дома на диване. Она делала это очень ярко и во всех деталях. Каждый день она наслаждалась своей квартирой. Все казалось, ей получится. Она не знала, как именно придет к ней эта квартира, но она знала точно, что у нее получится. Верила в это. Проходит полгода, и ее терпению приходит конец. Она уже не хочет медитировать, так как начала переживать, что ее желание не сбывается. Она слишком стала переживать, загнала себя в депрессию, и даже на нервной почве, из-за постоянных скандалов, которые она начала устраивать мужу, они расстались. Появились проблемы на работе, и ей пришлось искать новую. Мы с ней увиделись случайно в одном из кафе и разболтались о жизни. Я только пришел к открытию и осознанию, что без отпускания желания ничего не получится. И, как говорится, все встречи не случайны. Я, естественно, поделился своими мыслями по этому поводу. Она глубоко задумалась. Буквально через месяц узнаю, что она уже на новой работе, при которой ей дают служебную квартиру, именно трехкомнатную, в том районе, о котором она мечтала, и что через какое-то время работы на этом предприятии квартира переходит в ее собственность. Так что важно просто отпустить свое сформировавшееся желание, и оно к вам обязательно вернется в виде физической реальности. Ты его задумал, сформировал и смоделировал в состоянии любви и радости, затем отпустил. И просто оно тебя нашло. Вот так бывает. Главное, пробуйте. Не верьте мне на слово, а именно пробуйте. Думаю, что у многих сейчас в голове вопрос: легко сказать «отпусти». Ведь желание для меня — это безумно важное. Иногда мы придаем ему значение даже больше, чем семье и любви. Как же отпустить такое желание? Это же очень нелегко и даже практически невозможно. Я как раз-таки нашел один способ, который лично у меня срабатывает. Судя по многочисленным письмам с отзывами после семинаров, срабатывает этот простой, но очень эффективный метод и у многих других. Ценой проб и ошибок этот метод сам нашел меня, и мы начали дружить. Именно он мне помог в начале моего пути в исполнении моих значимых желаний. Того самого сокровенного, о чем я мечтал. Практика очень проста. Мы сели в медитацию, вошли в состояние огромной любви и радости, начали моделировать во всех деталях наши желания. Все это нужно проделывать не больше 4 дней подряд, не думая и не моделируя за этот промежуток времени ничего другого. То есть мы моделируем и медитируем 4 дня подряд по 5-10 минут в день только на одно желание. Через этот промежуток времени мы полностью сознательно отказываемся от этого желания. Мы больше не мучаем ни себя, ни пространство своего желания годовыми истязаниями своего «хочу». 4 дня подряд и забыли. Полностью без ожиданий. Вспомните тот опыт, когда вы полностью сдавались и отказывались от своего желания. То же самое нужно сделать сейчас, чтобы упростить задачу. Мы просто через 4 дня переходим к следующему желанию. И также яростно все это время моделируем только одно второе желание. Через этот период времени опять новое. И так каждые 4 дня мы сознательно вымещаем одно желание другим, полностью позабыв о предыдущем. На одном из семинаров милая бабуля ахнула и сказала: «Это ж целых 90 желаний в год!» Мы все дружно посмеялись, но это действительно так. При такой технике вы больше не мучаетесь годами и не бьетесь над одним желанием. Вы плавно моделируете 90 желаний в год, и они сами собой реализуются без ваших ожиданий и страхов. И если раньше вы даже когда получали свое желание, не могли им вдоволь насладиться, так как и сил-то уже не оставалось на это, вы чувствовали радость от полученного всего лишь один день, может, чуть больше, и снова пускались в погоню за следующим желанием. Вы делали много бесполезной энергозатратной работы. Вместо того, чтобы получать радость от жизни и наслаждаться каждым мгновением этого чуда под названием «жизнь», теперь вы можете именно расслабиться, перестать переживать и ощутить всю прелесть от того, что вы живете, и все ваши желания, как по взмаху волшебной палочки, сбываются. Помните, я обещал вам рассказать о главной проблеме многих пар, которые не могут зачать ребенка, хотя оба при этом здоровы. Вы, наверное, уже сами догадались. Это именно привязанность к результату, неспособность отпустить свое желание. Вот в чем проблема. Это желание для них настолько существенное, что они не могут перестать думать об этом и совершать бесконечные попытки к зачатию. Их жизнь превращается в совершение ряда физических упражнений по часам для достижения одной конкретной цели — для зачатия ребенка. Я искренне верю, что дети рождаются только в любви. А когда секс по часам — это уже не любовь, потому что люди в этот момент гонятся за результатом. Но любовь, она здесь и сейчас, и никуда не торопится. Я видел сотни женщин, которые, отказавшись от этой своей сумасшедшей гонки, получали желаемое. Они просто сознательно переставали бороться с пространством, бороться за зачатие и бегать по больницам с анализами. Они сформировали свое искреннее желание и начали именно заниматься любовью со своими партнерами. Они начали без цели растворяться друг в друге. И от этой любви само по себе зарождается нечто новое, которое очень часто реализуется в виде младенца. Так что если вы уже годами пробуете зачать ребенка, и у вас ничего не получается, то сдайтесь. Сдайтесь уже настоящему моменту здесь и сейчас. Сдайтесь любви без цели, и у вас обязательно получится. Бог вам подарит возможность иметь это чудо. Помните о том, что какие бы вам диагнозы ни ставили врачи, это не повод паниковать и опускать руки. Это повод просто начать пользоваться другими методами, которые дает нам Вселенная. Действительно, очень многие пары, уехав в отпуск, забыв обо всех проблемах и гонках, получали по приезду маленький подарок в виде чудесного ощущения быть родителями. Так что дерзайте, и у вас все получится. К сожалению, очень многие в погоне за целями забывают, что нам, по сути, не сама цель важна, а ощущение счастья от ее достижения. Мы с чего-то решили, что именно эта вещь принесет нам счастье, и поэтому за ней гоняемся. Но ведь при любой медитации достигается состояние счастья безусловного, не зависящего ни от чего внешнего, и именно это ключ к тому, чтобы перестать придавать излишнее значение вещам извне. Вы и так счастливы, и в этом состоянии вы просто моделируете, не привязываясь к конкретному результату. Вы должны для себя решить, что вы в любом положении останетесь счастливы. Получите это свое желание или нет, это уже не важно. Мы счастливы здесь и сейчас просто так. Важно быть в состоянии «и хочу, и не хочу» своего желания одновременно. Это состояние непривязанности к нему. Ты должен быть в состоянии принятия и готовности, что желание может и не сбыться. Но это никак не может повлиять на твое счастье. И именно при таких условиях наши желания стремятся дружить с нами и сбываться очень быстро, так сказать, по-дружески. Именно привязанность к результату лишает наше желание, нашу мечту, быть свободной, и она, как в клетке, не может нам помогать избываться. Отпустите свою привязанность, и вы увидите, как счастье польется к вам рекой, и ваши желания очень быстро начнут сбываться. Вообще все страдания в нашем мире именно от привязанности, от того, что давно в детстве мы поделили мир на две части, на хорошее и плохое, на черное и белое. И мы привязаны к условностям. Это хочу, это не хочу, это буду, это не буду. От привязанности к этим условностям ощущения счастья и радости пропадают. Они затмеваются нашим умом. А если подумать, то что такое хорошо и что такое плохо? Это действительно всего лишь условности, навязанные опять-таки обществом с детства. Снег — это хорошо или плохо? Это просто факт. Он может дать радость катания на санках, игры в снежки, а может и обрушиться лавиной и погубить множество живых существ. Так и совсем. Все одинаково хорошо и все одинаково плохо. Перестаньте привязываться к этим условностям, и вас само собой накроет счастье, несмотря ни на что внешне происходящее. Просто представьте, что вас больше не беспокоит слякоть на улице. Вы счастливы. Ругается начальник, вы понимаете, что он всего лишь сам по себе сегодня не очень себя хорошо чувствует. И вы уже, видя суть вещей, просто счастливы. Вы до глубины души обладаете ощущением радости, так как знаете свою суть и суть всех вещей, поэтому ко всему относитесь с любовью. Ко всему, безусловно. Это разрушает естественным образом любые ваши привязанности и ваши мечты легко сбываются. Решите так, что вы счастливы вне зависимости от чего бы то ни было. Получите вы свое желание или нет, счастье — ваша суть. Вспомните ее. И когда вы действуете, исходя из своей сути, все получается легко, само собой, и приносит вам глубокое состояние удовлетворенности, а это очень важно. Самое главное, не совершайте ошибки многих, кто загадывает свое желание и периодически его ждет. Ну, скоро? Может, завтра? Ну, как же скоро оно появится? Если вы думаете об этом вместо того, чтобы погружаться целиком в моделирование своего другого желания, это значит лишь одно. У вас есть привязанности, и вы не отпустили свое желание. Вы его тонкой ниточкой держите в своем подсознании. Тотально отпустите свое желание, не вспоминая больше о нем никогда. Только тогда оно реализуется. Очень быстро. Вспомните, бывало такое, что получаешь что-то, квартиру, машину или партнера, с которым тебе хорошо, а кто-то позже из родных тебе напоминает, что ты же об этом мечтал. И ты точно вспоминаешь, что именно так и есть. Ты мечтал когда-то об этом и так отпустил, что даже совсем об этом забыл. Вот это признак хорошего отпускания. Пробуйте, и у вас обязательно все получится. Медитируйте и будьте абсолютно счастливы, несмотря ни на что. Мы ведь с вами учимся быть постоянно счастливыми. Цель — ощущение счастья, а побочным явлением приходит реализация наших желаний. Мы учимся получать удовольствие абсолютно от всего, чем бы ни занимались. Уборка, мытье посуды, приготовление пищи — все это теперь для нас не страдание и не в тягость. Теперь это для нас возможность медитировать и через это делиться своей любовью с окружающим миром. И именно благодаря тому, что вы позволили себе выйти за рамки своих привязанностей, вам теперь под силу получать удовольствие от всего, от каждого своего вдоха и выдоха. И это прекрасно, скажу я вам. Все больше и больше в вас будет любви и радости, и вы будете этим светом освещать все вокруг. Вообще избавление от привязанностей, как от сути страдания, используется практически во всех религиях и учениях. Это есть и у суфиев, в индуизме, в христианстве, в буддизме и прочих учениях. Любая привязанность рождает в человеке нервозность, порождает страх потери и постоянную борьбу, и в этом во всем нет места любви и радости. Если в отношениях между влюбленными возникает привязанность друг к другу, это уже не любовь. Такие отношения уже больше похожи на муки. Они наполнены сомнениями, недоверием, желанием привязать к себе человека и не отпускать из страха потерять. В таких отношениях нет воздуха для того, чтобы делать полный вдох грудью и наслаждаться друг другом и жизнью. Просто попробуйте, сожмите кулак, прямо сейчас сожмите, и подумайте, есть ли воздух в вашем кулаке? Нет. Когда вы что-то очень крепко держите, там нет воздуха для жизни. Теперь откройте свою ладонь и посмотрите, есть ли воздух и ощущение свободы у вас в руке. Есть. Как думаете, сможет ли любимый человек быть с вами рядом, если вы не даете ему дышать? Конечно, вскоре он начнет задыхаться без свободы и уйдет в другое место. Мы рождены свободными и постоянно стремимся к этому ощущению по жизни. Поэтому если вы перестанете стараться что-то удерживать возле себя, то вас это будет окружать постоянно, так как вы даете людям, находящимся в жажде, утолить свое желание напиться в вашем оазисе. Я всего лишь вам рассказываю о том, как живу я. Ничего вам не навязываю. Вы можете жить так, как жили до этих строк, а можете полностью изменить свою жизнь. Решать только вам. Вы свободны, и я уважаю любые ваши решения. Иногда у людей во время отношений настолько сильная порождается привязанность, что люди даже слепнут. Они не видят никого и ничего вокруг. «Хочу замуж за Васю и только за него. Никто, кроме него, мне не нужен». Жажда обладания чем-то конкретным у таких людей преобладает над желанием быть просто счастливым. И в итоге они страдают. Но ведь Вася может оказаться и пьяницей. Ну или от такой привязанности к нему вы его начнете так душить и не давать свободу, что он или сбежит, или начнет именно пить. Так многие спиваются. В итоге и женщина несчастна, и мужчина. Вместо того, чтобы привязываться к конкретному человеку, решите лучше, с каким человеком вы были бы счастливы. Какими качествами он должен обладать. Смоделируйте его себе и просто будьте счастливы, живя в любви. Очень многие путают любовь и привязанность. Между ними лишь тонкая грань, но есть возможность понять, любовь ли это. Если ты большую часть времени страдаешь в отношениях с этим человеком, то это привязанность. Если же ты с ним счастлива, несмотря ни на что, то это любовь. Привязанности нужно отпускать, а любовь, вопреки всем возникающим неурядицам, нужно подпитывать и работать над собой. Помните, любовь — это радость вопреки желаниям эго. Это осознание дает возможность что-то исправлять и меняться в лучшую сторону. Привязанность пытается поменять все именно так, как хочется нашему эго, но при этом страдаешь сам и наполняешь страданиями жизнь другого человека. Любовь прекрасна только тогда, когда ты наслаждаешься ею, а не привязываешься. Настоящая любовь в любой момент может отпустить человека, и ты просто будешь любить его и примешь его выбор. Привязанность не оставит выбора ни тебе, ни ему. Ты его никуда не отпустишь. Все должно быть только по-твоему. Но это не любовь, это эгоизм. Осознайте все свои привязанности и распрощайтесь навсегда с ними. Пусть они больше вас не тревожат и дадут возможность получить ощущение счастья и любви от каждого мгновения. Помните, что это возможно. Важно только начать. Практика, помогающая избавляться от привязанностей. Будьте открыты миру, и если у вас кто-то что-то попросил, с радостью отдайте это. Попробуйте отдать на улице совершенно незнакомому человеку что-то ценное лично для вас, даже если это для многих безделушка. Не думайте, как он с этим будет обращаться. Просто подарите. Подарите свои вещи, которыми вы давно не пользуетесь, а они просто лежат с мыслями «а вдруг что?». Научитесь легко с чем-то расставаться, и тогда к вам легко будет и приходить. Вы можете взять свои любимые книги и раздать их знакомым или просто людям. Чем больше вы искренне отдаете миру, тем меньше вы к чему-то привязываетесь. И к вам, само собой, больше всего возвращается. Возьмите, разменяйте 100 рублей по монете, можете больше, у кого какое есть желание и возможность, и просто пройдите по своему району, прокайфуйте от того, что вы не привязаны к этому. Вы просто готовы делиться. Не обращайте внимания, что вы делитесь пока малым. Вы только учитесь. Главное — делать искренне это и с желанием научиться. Просто отслеживайте, к чему и насколько вы привязаны, насколько сильные у вас привычки, и потихоньку отпускайте их. Просто отпускайте и становитесь счастливее. Делайте это из большой любви к миру и чувствуйте единение с ним через эту практику. Пусть твоя любовь даст тебе возможность быть счастливым где угодно. Притча в тему. Однажды один дервиш пришел в деревню. Жители сказали ему, что их раджа тоже дервиш. Приезжий дервиш попросил встречи с ним, так как удивился, как раджа, богатейший человек, может быть дервишем. Ведь считалось, что дервиши не могут иметь богатств и материальных благ. Раджа принял его. По определенным знакам они узнали друг в друге дервиши и стали обращаться друг к другу, как брат с братом. «Брат, я не понимаю, — сказал дервиш, — у тебя огромный дворец, прекрасный гарем, богатство. Как при всем этом ты являешься дервишем? Вот у меня ничего нет, я хожу по миру и учу людей. Ой, как хорошо! Какая у тебя хорошая жизнь, я тоже так хочу», — сказал раджа. «Тогда пошли со мной», — ответил дервиш. «Пошли», — сказал раджа, встал и направился к воротам. «Эй, постой», — воскликнул дервиш, — «у меня в твоем дворце остались чаша и посох. Я должен их взять». Одни готовы оставаться без привязанностей, даже имея дворцы и золото. Другие, стараясь ни к чему не привязываться и сознательно отказываясь от какого-то опыта, все равно остаются привязанными как минимум к своему страху что-то иметь и быть привязанным к чему-то. Мне близки восточные учения, и когда я находил в них утверждение о том, что любые желания приводят к страданию, я никак не мог с этим согласиться. Ведь так классно, когда ты чувствуешь единство со всем и вся. Вселенная помогает в реализации задуманного. Потом я понял, что важно именно не зависеть от своих желаний. Управлять ими, а не становиться их рабом. Когда ты научаешься без привязанности к желаниям получать их, это высшее счастье. Ведь ты счастлив в любом случае, есть что-то или нет. И естественным образом, приятным бонусом к твоему счастью добавляется исполнение твоих желаний. Так что мечтайте, но не привязывайтесь. Любите и цените то, что у вас есть. И пусть в вашу жизнь приходит еще больше изобилия. В любой момент будьте готовы расстаться с чем-то или кем-то, ведь все в этом мире приходящее, все рождается и все умирает. Просто осознавайте это, и вашему счастью предел будет только космос.